Мой костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту. Ночь пройдет из-под коробок, степь далека, милый мой. Я уйду с толпой цыганок, за кибиткой кочевой. На прощанье шаль скаймою ты на мне узлом сини. Как концы ее с тобою мы сходились в эти дни. Кто-то ли судьбу искает, кто-то завтра соковой. На груди моей развяжет узел стянутый тобой. Друга милого любя, будет песни петь играя на коленях у тебя. Костер в тумане светит, искры гаснут на лету. Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту.